Степан обернулся. «Я к боярину Ивану Петровичу собираюсь. Обсказать надобно, с чем дощаник привели. Бери Николеньку, поедем вместе. Попросим боярина, авось поможет. В деревне-то он сколько людей вылечил». Солнце поднималось над Москвой яркое, ласковое. Оно освещало десятки тысяч домов и домиков, сотни церквей и монастырей. Дома теснились один подле другого только в Кремле и прилежащих улицах, а дальше, за городской стеной, они утопали в зелени садов и огородов. Многие хоромы были в две и три кровли, с острыми крышами и затейливыми флюгерками. То там, то здесь встречались каменные богатые палаты бояр или богатых купцов. В каких-нибудь двух верстах на зеленом холме прятался среди деревьев белый Спасо-Андроников собор. Степан Гурьев подрядил за два десятка деревенских яиц телегу и женой Анфисы, державшей на руках хворого мальчугана, поехал на Варварку к дому боярина Федорова. На Степане был новенький кафтан из белой ржевской сермяжины, а голову покрывала войлочная шляпа. Анфиса вырядилась в холщовую праздничную рубаху с длинными в 20 локтей рукавами. Рукава укладывались складками, набегавшими одна на другую. Широкие вверху, они утончались к низу, и у запястья были завязаны голубыми тесенками. Во дворе боярина Федорова толпились вооруженные люди, перебирали ногами оседланные лошади, лаяли на все голоса сторожевые псы. У амбаров стояли груженные повозки, запряженные либо парой, либо четверкой добрых коней. Старший приказчик боярина Терентий Лепешка был рожден в той же деревне, что и Степан, и приходился ему дальним родственником. Он вертелся во дворе и сразу заметил кормщика. «Уезжает наш кормилец, наш батюшка Иван Петрович, по царскому слову воеводой в Полоцк», — сказал он земляку. «Как выйдет во двор, ты ему и обскажешь все, что надобно». Сначала из дверей вышла боярыня Мария Васильевна, круглая маленькая старуха с розовыми щечками. За ней вынесли 3 сундука в железной оковке. Боярыня улеглась на мягкую постель, приготовленную в зеленой крытой колымаге. Сундуки поставили у нее в ногах. Вскоре показался сам боярин Федоров, оружный, в кольчужной рубахе и железном шлеме. Все, кто ждал его выхода на дворе, согнулись в поясном поклоне. «Государь Иван Петрович», — сказал приказчик Терентий, кормщик Степан Гурьев из деревни Федоровки, зерно и другие припасы приволок. «Что велишь?» Боярин поднял глаза из-под седых лохматых бровей. Степан, волнуясь, передал список, составленный приказчиком Серебровым. Капли пота выступили у него на лбу. Иван Петрович расправил бумагу, внимательно прочитал. «За 3 недели управился кормщик, молодец», — сказал он, передавая список Терентию. «Зерно на мельницу, да не сразу все молоть, а по надобности. За остальным лошадей пошли. Освободишь дощаник, пусть домой ворочается». Боярин откашлялся, словно у него першило в горле. Степан мял в руках шапку и не уходил. «Государь Иван Петрович», — сорвавшимся голосом вдруг сказал он, «помоги, сынок младшенький, занедужил». «Что с ним?» — нахмурился боярин. «На реках простыл, огневица, памяти нет. Где мальчик?» «Здесь», — с надеждой произнес Степан. «Жена, вон она, на руках его держит». Боярин повернул голову и увидел у крыльца высокую миловидную женщину с ребенком. Быстрым шагом он подошел к ней, развернул лоскутное одеяльце, взял мальчика за руку, подумал, нахмурив лоб, и молча вернулся в дом. Во двор он вышел, держа в одной руке глиняный горшок и в другой несколько сухих белых кореньев. «Зовут тебя как, красавица?» «Анфисой», — заплакав, сказала баба. «3 коренья свари в этом горшке, отвар давай хворому по глотку 6 раз в день. Выпьет, свари еще. Не убивайся, поправится, сынок». Боярин снова закашлялся. «Спасибо тебе, боярин». Иван Петрович торопился и не стал выслушивать слова благодарности. Усевшись в седло, он тронул поводья и гнедой конь вынес его за ворота. Следом поскакали оружные слуги, покатилась крытая повозка с боярыней и десятка два телег со всяким припасом.